Глава 609. Трёхглазая возлюбленная. Сдерживающее заклятие открылось само собой. Может ли такое быть, что Манхао был прав насчёт духа в потустороннем мире? Получается, что можно использовать налаженные во втором мире отношения, чтобы открывать сдерживающие заклятия? Все были настолько поражены, что с трудом верили своим глазам. Произошедшее не только превзошло их самые смелые мечты, но даже вышло за пределы их понимания. Сперва могло показаться, что в этом не было ничего сложного, но если задуматься, тогда становилось понятно, что здесь действовал совершенно невероятный кармический цикл. Ведь второй мир был лишь иллюзией. И всё же произошедшее во втором мире, встреченные там люди каким-то непостижимым образом резонировали с реальностью. Сложно придумать что-то более странное. Пока группа практиков ошеломлённо стояла на месте, Манхао повернулся и посмотрел на проход в сдерживающем заклятии. В следующий миг его глаза засияли решимостью. Сопровождаемый растерянными взглядами окружающих, он направился к сдерживающему заклятию. Его тело на секунду вспыхнуло, и он оказался внутри. Стоило Манхао попасть внутрь, как проход стремительно закрылся. От внешнего мира его теперь отделял слой сдерживающего заклятия. Совершенно не обращая внимания на изумлённые взгляды окружающих, он медленно подошёл к Исюаньцзы. Постояв рядом какое-то время, он сложил ладони и низко поклонился, а потом начал копать яму рядом с домом, куда очень осторожно положил тело Исюаньцзы. Он не стал забирать себе ни флейту, ни барабан, вместо этого он положил их рядом с телом. «Исюаньцзы, я не знаю, узнаёшь ли ты меня или нет, но в моих воспоминаниях мы навсегда останемся друзьями. Я надеюсь, что теперь ты найдёшь покой. Если реинкарнация существует, я бы хотел встретиться вновь». Он не сводил глаз с тела на дне могилы. Его взгляд был полон ностальгии о времени, проведённом во втором мире, о своих избалованных друзьях с других пиков, о том, как они проявили настоящий дух товарищества, разделив с ним наказание. Наконец он мягко вздохнул. Когда он уже собирался начать закапывать яму, пурпурный барабан неожиданно издал глухой звук, похожий на удар сердца. Манхао нахмурил брови. Окружённый пурпурным свечением барабан медленно поднялся и застыл в воздухе прямо над ямой. Инструмент был размером с человеческую голову, сверху барабан был чёрного цвета, а его стенки были выкрашены в пурпурный. Из барабана вверх поднималось множество едва заметных магических символов, на нём также был изображён тотем свирепой чёрной жабы. Её высунутый длинный язык крепко сжимал чёрного дракона. Дракон пытался выбраться, но сколько бы он ни старался, жаба не отпускала. Это определённо был тотем. Манхао даже показалось, что он на мгновение увидел, как он двигается. С обратной стороны барабана находился ещё один тотем – крокодил с довольно угрожающей чешуёй. Выглядел зверь очень свирепо, а его пасть была открыта в беззвучном рёве. Это был совсем непростой барабан. Манхао какое-то время просто смотрел на барабан, а потом протянул к нему руку. Пурпурный барабан несколько раз сверкнул, а потом медленно приземлился ему на ладонь. Стоило инструменту коснуться кожи, как в голове Манхао раздалось нечто похожее на кваканье жабы, вой дракона и утробное рычание крокодила. В следующий миг все эти звуки стихли, Манхао осознал, что теперь знает, как использовать барабан. У людей снаружи глаза на лоб полезли. Несмотря на сжигающую их изнутри зависть, они не позволили ей проявиться на их лицах. Продемонстрированная Манхао сила произвела на них неизгладимое впечатление, они никогда не забудут об увиденном. Манхао молча убрал пурпурный барабан в бездонную сумку и вновь сложил ладони и поклонился своему погибшему другу. «Благодарю за помощь, собрат Даос. Я позабочусь о твоём инструменте», — пообещал он. Когда он это сказал, волосы Манхао приподнял тёплый ветерок. Могло показаться, что этот ветерок принёс с собой едва различимый шёпот. Наконец Манхао закопал тело, сделав небольшую горку, взмахом руки он приманил к себе лежащую неподалёку дощечку. Манхао пальцем вырезал несколько слов, а потом погрузил её в землю, словно надгробный камень. «Здесь покоится Исюаньцзы. Собрат Даос, я желаю тебе доброго пути», — тихо сказал он, а потом он развернулся и пошёл к сдерживающему заклятию. Он не стал больше тревожить это место или обыскивать его. Только из-за Исюаньцзы и воспоминаний о нём он вошёл в это место. Ему только хотелось похоронить своего друга. Когда Манхао подошел к сдерживающему заклятию, оно замерцало и открыло проем. Стоило ему пройти через него, как он тут же закрылся. Собравшиеся практики странно смотрели на Манхао, сколько бы они ни отрицали, но они вынуждены были признать, насколько непостижимым человеком был Манхао. Проигнорировав бросаемые на него взгляды, Манхао остановился и посмотрел на Цзи Сяо Сяо. Девушка вздрогнула словно от удара током. Она стиснула свои красивые зубы, а потом повернулась к остальным членам клана Цзы и что-то шепотом им сказала. Ко всеобщему удивлению, она переместилась к Манхао во вспышке света. Манхао лишь рассмеялся и взмыл в воздух. Цзи Сяо Сяо последовала за ним, и в мгновение ока они растворились вдалеке. Оставшиеся на горе практики пораженно переглянулись, Манхао умудрился впечатлить их всех без исключения. Когда они скрылись из виду, Манхао повернул голову и с тенью улыбки посмотрел на летящую позади Цзи Сяо Сяо. Он до сих пор не забыл, как во время путешествия в реке звезд он случайно столкнулся с ее телом. От его улыбки Цзи Сяо Сяо покрылась гусиной кожей. «Тело-носитель Цзи Минфэна принадлежит ученику конклава с первого пика», — быстро объяснила она. «Однако его тело лежит не на первом пике, а у подножья третьего. Веди», — спокойно потребовал Манхао. На самом деле его не сильно интересовало тело Цзи Минфэна. Он лишь использовал его как предлог, чтобы навсегда привязать Цзи Сяо Сяо к себе. Тогда у него, по сути, появится свой крот в клане Цзы. В случае осложнения Цзи Сяо Сяо не сможет избежать наказания, если ее предательство вскроется, поскольку она была полноправным членом клана, то даже страшно подумать, что с ней сделают. Как Цзи Сяо Сяо могла этого не понять? Но у нее практически не было пространства для маневра. Изначально она думала, что в третьем мире легко сможет исправить вынужденную задержку, возникшую во втором мире. Только выяснив, насколько опасен и могущественен Манхао, она осознала, что не сможет ничего ему сделать. А раз она не могла расправиться с ним, значит и сопротивляться не было смысла. Цзи Сяо Сяо послушно повела их к нужному месту. Манхао с помощью божественного сознания помог им избежать встреч с другими практиками. Вскоре впереди замаячил третий пик. Хотя Цзи Сяо Сяо не знала о том, что до этого делал Манхао, но от нее не ускользнул тот факт, что они никого не встретили по пути. Поэтому она резонно предположила, что это дело рук Манхао, что в свою очередь напугало ее еще больше. Манхао уже лишь хмурил брови. Пока они летели к месту назначения, он обнаружил 6-7 одиночек. Вот только все странным образом двигались в одну и ту же сторону, к месту между третьим и четвертым пиком. Манхао сразу вспомнил про слова Джисян об истинном духе ночи и провале между третьим и четвертым пиком. Этот провал вел в четвертый мир, его глаза заблестели, а губы загнулись в холодной улыбке. «Они больше не ищут сокровища в третьем мире», — заключил он. «А на всех парах спешат ко входу в четвертый. Похоже, им удалось добыть немало ценного. Раз такое дело, пришла пора напомнить им о нашей договоренности». Цзи Сяо Сяо впереди остановилась. «Мы на месте», — сообщила она, повернувшись к Манхао. «Это место находится под защитой сдерживающих заклятий. Следуй за мной». Манхао неожиданно щелкнул пальцами, послав Цзи Сяо Сяо красную пилюлю. Та немного изменилась в лице, у нее еще осталось время, чтобы увернуться, но одного взгляда на Манхао хватило, чтобы у нее все внутри похолодело. Поэтому она не стала уклоняться и проглотила пилюлю. Она тут же превратилась в едкую жидкость у нее во рту, которая расползалась по всему ее телу. «Идем», — сказал Манхао с улыбкой. Перед ними лежали руины, над которыми поблескивало множество сдерживающих заклятий. На Цзи Сяо Сяо лица не было. Разумеется, она ничего не сказала и послушно пошла вперед. Ее мерно раскачивающиеся бедра были весьма волнующим зрелищем. Они шли по особому маршруту время, за которое сгорает благовонная палочка. Вскоре впереди показался колодец. На дне обнаружилось два мертвеца. Одним был Цзи Минфэн, другим — телоноситель. На теле Цзи Минфэна сидел трехглазый ворон. Стоило Манхао посмотреть на птицу, как-то тут же подняла голову и встретила его взгляд. У Цзи Минфэна было сразу две бездонных сумки — черная и белая. «Черная бездонная сумка содержит коллекцию демонических зверей Цзи Минфэна», — объяснила Цзи Сяо Сяо. Что до трехглавого ворона, он уже давно обрел собственное сознание. Когда Цзи Минфэну было 3 года, он залетел в его комнату и с тех пор стал его спутником. Тебе повезло, что ты смог убить Зиминфена. Во внешнем мире даже на стадии отсечения души это было бы сделать очень трудно. Ведь он – дитя Дао стадии зарождения души клана Цзы. На нем даже была метка патриарха. Жаль, что она исчезла после его смерти. Глаза Манхао заблестели. Ворон внезапно превратился в черный луч света и стремглав помчался к Манхао. Прежде чем Манхао успел среагировать, из медного зеркала в его бездонной сумке раздался радостный вопль. «Сочки! Лорд Пятый проснулся, мелкие сочки! Ага, кто тут у нас? Трёхглазая возлюбленная!»